Вольфганг Амадей Моцарт. Изменения, которым подвергся образ Моцарта в течение последних двух столетий, как едва ли образ какого-нибудь другого великого музыканта, можно приписать только своеобразию его гения. «Моцарт – это что-то непостижимое в музыке», – сказал однажды Гёте своему другу Иоганну Петеру Эккерману. «Он – образ, который воплощает демона, настолько манящий, что каждый стремится к нему, и настолько великий, что никто не может его достичь». Тем непостижимее кажется сегодня, что некоторые современники Моцарта откровенно считали, что его звезда закатилась еще при жизни. На самом деле произошло нечто совершенно обратное. Непобедимая творческая сила Моцарта каким-то таинственным образом все больше и больше проникала в сознание последующих поколений. Так что, в конце концов, в измененном образе Моцарта романтика, его музыка засияла еще более яркими красками, чем раньше. Таким образом, возник идеализированный, аполлоновский образ Моцарта как нежного гения света и любви в музыкальном искусстве, как восторженно отзывался о нем Рихард Вагнер. Великая симфония, которого показалась Роберту Шуману произведением по-гречески парящих граций. Лишь только благодаря возрождению Моцарта, начатому в начале века Рихардом Штраусом и Густавом Малером, можно было заново открыть демонического Моцарта. Великий драматический гений всего XVIII века и, как сказал Феликс Мотль, может быть вообще самый смелый новатор музыкального искусства, который жил когда-либо. Родившийся на пороге нового времени и в эпоху бури и натиска с смелыми идеями, синтетический стиль Моцарта действительно является синтезом будущего. Может быть, как однажды заметил Чичерин, именно в наш век суждено нам полностью понять Моцарта, то есть проникнуть в его космический размах, противоречивость и демонизм в его бездонную глубину. Этот космический размах и двойственный характер его музыки привели, вероятно, к тому, что Моцарт пережил не только следующий за ним XIX век, но и без труда и напряжения вошел в наш XX. Переосмысливая всю интерпретацию Моцарта и образ самого его творчества, а не того, что делали из него вплоть до XX века, приходим к тому, что постепенно все сильнее отодвигаемся от биографа эстетических представлений Яна Аберта, Эйнштейна или Паумгартнера, чтобы освободить место для реального образа Моцарта. И действительно трудно поверить, что много поездивший Моцарт ничего не воспринял из великих политических и социальных движений своего времени. От войны за независимость в Америке, от Руссо и Французской революции, от демократических движений в Англии или великих представителей просвещения. Наоборот, можно с уверенностью предположить, что Моцарт, венские годы которого по времени почти полностью совпадали с единовластным правлением императора Иосифа II, сознавал реформаторскую и просветительскую программу императора, которая была тесно связана со всеми этими политическими событиями. Его неопровержимое увольнение со службы у архиепископа Зальцбурга и иеронима графа Коллоредо, его откровенная поддержка масонов, которая из-за строгого контроля со стороны тайной полиции не казалась благонадежной, но прежде всего его оперы, в которых часто обрабатывалось так много политического взрывного материала, что удивляешься, как они не стали жертвой цензуры. все это говорит своим убедительным языком. Гунтард Борн в своей во многом вызывающей книге «Музыкальный язык Моцарта» как ключ к его жизни и творчеству, используя совершенно новые методы расшифровки символов, заключенных в музыкальном языке Моцарта, приходит к таким выводам. Гений, воспринимаемый сегодня, в первую очередь, как наивный вундеркинд, раскрывается как мировоззренчески и политически в высшей степени ангажированный композитор, выступавший за правду жизни, за освобождение угнетенных и уже тогда за женское движение и движение за мир. Так появился сегодня, самое позднее после выхода монографии Хильдесхаймера, совершенно новый образ Моцарта, который сознательно пытается дистанцироваться от полюбившихся предрассудков. Что касается многих медицинских аспектов, то перед всеми прежними биографами, не имевшими отношения к медицине, стояла почти неразрешимая задача. Из во многом противоречивых споров, часто проходивших в жаркой полемике, создать настоящую картину вида заболевания, настоящий диагноз его последней болезни и тех обстоятельств, которые привели к смертельному исходу. Так как все эти вопросы освещались в различных описаниях патологических изменений у Моцарта, написанных врачами по-разному и вследствие упорных предубеждений не всегда корректно и профессионально, должна быть предпринята попытка на основе современных знаний медицины правильно осветить или расширить все еще упорно распространяемую ошибочную интерпретацию. Должны быть учтены все имеющиеся документы о жизни Моцарта и об исторических и культурных условиях его времени, включая традиции первой венской медицинской школы. Сознавая связанный с этим риск, необходимо попытаться проследить возможные влияния физических заболеваний на личность Моцарта и на его творческую деятельность, и на основе его произведений установить, насколько факторы психических переживаний повлияли на его творчество. О юности Моцарта. 9 февраля 1756 года Леопольд Моцарт дописал следующий постскриптум в письме Якобу Лотшеру в Аугсбург, издателю журнала «Виоленшулле», выходящему с 1756 года. «К тому же сообщаю я вам, что 27 января в 8 часов вечера моя жена счастливо разрешилась мальчиком. Его рождение едва не стоило ей жизни. Вследствие этого она удивительно ослабела, но, слава Богу, сейчас мать и дитя здоровы». Она свидетельствует вам свое почтение от обоих. Мальчика зовут Иоганном Хризостомусом Вольфгангом Готлибом. Из этих четырех имен, занесенных в метрическую книгу соборного прихода в Зальцбурге 28 января 1756 года, Моцарт выбрал позже наряду с именем Вольфганг французскую форму Теофилус от Готлиба, Амадей, а не Амадеус, как имеют обыкновение писать до сих пор. Моцарт родился последним из семи детей в доме владельца лавки москательных товаров Хагензнауэра на Гетрайде-Гассе в Зальцбурге, упомянутом впервые в 1408 году. Кроме него осталась в живых только его сестра Мария Анна Вальбурга, которая была на 4 года старше его, Наннерль. Телосложение ребенка Амадея было очень хорошим, поэтому он спокойно переносил широко распространенную тогда привычку кормить детей водой вместо молока. В XVIII веке не было принято кормить детей грудью, им давали большей частью медовую воду и немного слизистой ячменной или овсяной каши. Этот метод хотел применить к своим детям позже и Вольфганг Амадей Моцарт, как следует из письма от 18 июня 1783 года. «Моя жена, Констанца, никогда не кормила детей грудью, но и другого молока моему ребенку никогда не давали, только воду, как мне и моей сестре. Многие люди убедительно просили меня делать только так. Здесь дети вырастают на воде. Это и побудило меня уступить». При формировании его личности материнское наследство сыграло более существенную роль, чем предполагалось ранее. Склонность ко всему театральному и к музицированию, удивительная фантазия, природный и часто грубый юмор, ясно выраженная насмешливость – все это характерные черты материнского рода. Пертль из Санкт-Гильгена на Вольфганг-Зее, как и откровенная открытость и несгибаемая гордость.